«Мы не закончили», — бросил капитан пленнику, — «я скоро вернусь, жду не дождусь новой встречи», — гадко ухмыльнулся Галер, — «передай мой пламенный привет Форклассену. Кстати, а ты знаешь его настоящее имя?» В глазах Юсуфа промелькнуло недоумение, судя по выражению твоего лица, нет. Фарид поморщился, он не собирался клевать на наживку. Капитану было достаточно того, что парня на Сервигу ему привезла Килла Индбяк. Несмотря на недавнюю вражду империи с колонией Дармин, Юсуфа с Кармелией связывала давняя дружба. «Честно, плевать», — ответил капитан своему пленнику. «А зря, этот Литвер заключенный с планеты Скарп. Ты знаешь, что бывает за укрывательство преступников, тем более смертников с планеты Мусорки». Фарид поперхнулся, мрачно выругавшись себе под нос. Подобного он точно не ожидал. Во что подруга опять ввязалась? Юсуф мог предположить, что это именно она помогла сбежать парню со Скарба. Знать бы еще, зачем, однако, понять мотивы Киллы капитан не мог и в лучшие времена, а теперь и подавно. Очень ему не понравилась полученная информация. Конечно, менталисту Юсуф не доверял, зная, что тот нарочно мог подсунуть ему Дезу, но проверить стоило. «Гаденыш», — процедил он сквозь зубы, и, хлопнув дверью камеры, поспешил прочь. Возвращение на базу принесло несколько сюрпризов, причем большинство из них оказались неприятными. Одним из них оказалось то, что меня встречали. Нет, не с почестями, а наоборот. Семеро бойцов во главе с самим капитаном Фаридом поджидали меня на подлете, чтобы взять в коробочку и довести по посадной площадке. «Варлен Форклассен, вы задержаны до выяснения обстоятельств», — процедил Фарид. Было видно, что ему не хотелось этого делать, но поступить по-другому он не мог. «Сдайте оружие». «Что, в клетку посадишь?» — спросил с ухмылкой. «Возвращаясь, я предполагал подобное развитие ситуации, да и Нейра подтвердила вероятность такого исхода событий на 96%. У меня нет другого выбора», — насупился капитан. «Никак не предполагал, что ты окажешься преступником. Стечение обстоятельств бывают разные. Мне вот, не повезло». В глазах Фарида мелькнуло разочарование, он наверняка думал, что я стану все отрицать. Зачем? Не видел в этом смысла. Даже подумывал о том, чтобы рассказать капитану правду. Не сейчас и не о том, что я пришелец с планеты Земля, погибший более 1000 лет назад, а о Сигнусе Форверзангере де Лератолусе. Все равно ведь узнает рано или поздно. Конечно, специально менталист раскрывать мою настоящую личность не станет. Ему это невыгодно, а вот случайно проговориться под пытками, вполне. Да и мне хотелось иметь кого-то, на кого можно было положиться, так что я рассматривал вариант доверительного разговора с Фаридом. Сегодня я в первый раз оказался в научном центре, правда не как сотрудник, а как обычный пленник. Хорошо, что на мне не собирались ставить опыты. Ведя меня по коридорам, капитан заговорил снова. «Я хочу верить тебе, Варлен, верить в то, что ты невиновен. Мне нужны доказательства твоей непричастности к заговору. А это здесь при чем? Я даже сбился с шага. Все неприятности начались с твоего появления. Не знаю, как это связано между собой, но руку даю на отсечение, что без тебя тут не обошлось. Может, ты и не на противоположной стороне закона, но знаешь гамного больше, чем говоришь. Понятия не имею, о чем ты. Если захочешь поговорить, я вернусь завтра. Вряд ли ты поверишь в мою историю. А ты попробуй, удиви меня. Я об этом подумаю. Варлен, ответь на один вопрос. Как во всем этом замешана леди Арисия Интликс? Каким образом она вышла на тебя и что ты ей пообещал за свое спасение? Ты хотел сказать. Килла Кармелия усмехнулся, внимательно наблюдая за выражением лица капитана. Кха-кха. Ты в курсе, некоторое время, отвечая на твой вопрос, это не я ей кое-что пообещал, а она мне. Скажем так, у нас обоюдовыгодное соглашение. Фарид поморщился, словно проглотил лимон. Не скажешь, увы. Хмурый и злой Юсуф Фарид сидел в своем кабинете, в сотый раз пытаясь связаться с Румб. На любой запрос, присланный им по поводу информации на Варлена Форклассена, ответ приходил один. Доступ закрыт. Черт возьми, в сердцах выругался мужчина. Что с тобой не так, парень? Почему я все время натыкаюсь на глухую стену? Понятно, что Кармелия приложила к этому свою руку. Вот только данный факт капитана не радовал, а наоборот, заставлял волноваться. Дверь кабинета открылась без стука, и внутрь влетели две разъяренные фурии. «Доктор Хайти Мирт и сержант Роситайс, капитан, разрешите обратиться?» — отчеканила первая, гневно сжимая челюсти. «А если я запрещу?» Это как-то помешает вам задать свои вопросы? Нет, фыркнула Хайти, злобно глядя на Фарида. Почему Варлен арестован? Вас это не касается, отчеканил капитан. Я его, замялась Раси, его подруга, поэтому имею право знать, подразумевая под этим словом совершенно другое, процедила Тайс. Ну, не жена ведь, усмехнулся мрачно Юсуф. Слово «жена» неприятно царапнуло, но капитан отмахнулся от пролетевшей, но не успевшей зацепиться мысли. Капитан, поддержал Раси доктор Мирт, Варлен не может быть замешан в чем-то плохом. И на чем вы основываетесь, доктор? На собственном ощущении, не только. Мне нужны голые факты, тогда этот разговор станет целесообразным. А раз у вас их нет, прошу на выход, если не хотите оказаться в соседней камере. Кстати, капитан, а где вы держите Варлена? На гауптвахте его нет, поинтересовалась Раси, а Мирт закусила щеку, потому как была в курсе того, где именно содержался Форк Лассен. Женщины фыркнули, но поняв, что наставать не стоит, хлопнули от досады дверью и выскочили в коридор, намереваясь придумать план освобождения Форк Лассена. В камере я просидел чуть больше суток. На следующий день ближе к вечеру заявился Фарид, уставший и помятый, но вполне довольный собой. «Свободен», — произнес он мне. «ХММ, что изменилось? То, что было до Сервиги, там и останется. В дела Кармелии я влезать не намерен, а предателя мы вычислили». «Да что вы!» — удивился я. «Даже не верилось в такую удачу». «Угу», — бросил капитан. Наконец-то стукач был пойман. Им оказался Стайс, один из снайперов, приписанных к отряду Фарида. Неожиданно. На него я бы ни за что не подумал. Стайс попался по-глупому. Вчера вечером, хорошо набравшись со служивцами в баре, решил продемонстрировать в галке фотографии павших от его обаяния девиц и случайно засветил переписку. Пьяный в хлам снайпер даже не понял, что допустил непоправимую ошибку. А вот бдительный Истар, несмотря на опьянение, цепко ухватил взглядом подозрительные строчки, мелькнувшие на экране, а на следующее утро припер Стайса к стенке и вынудил показать полную переписку. Права после продуктивной беседы со взбешенным сержантом, теперь уже бывший снайпер в бессознательном состоянии попал на больничную койку. «Кстати, выглядишь не очень», — отметил я впалые щеки и черные круги под глазами капитана. «А-а, ерунда», — отмахнулся Фарид, получил ментальный пинок от Галера. «Он, кстати, тебе привет передавал. Пусть засунет его себе в одно место. Ладно, пошли отсюда». Юсуф поднялся с койки и протянул мне руку, ожидая, приму я ее или нет. Пожалуй, увидел облегчение, отразившееся на лице Фарида. А чего он ожидал? Что я буду обижаться как барышня. Еще чего не хватало. Все мы здесь были людьми взрослыми, более того, несшими службу на благо империи, и я прекрасно понимал мотивы его поступков. Не оправдывал, но понимал. Сам на его месте поступил бы точно так же. Выйдя на улицу, вдохнул уже прохладный вечерний воздух и зажмурился от удовольствия. «Хорошо-то как, радуешься так, словно в камере месяц просидел, а не одни сутки», — усмехнулась Синтия. «Знаешь, после скарба не люблю замкнутые пространства». «Понимаю», — согласно ответила Нейра, — «меня они тоже раздражают». «Варлен, ты отдохни, выспись, а потом мне будет нужна твоя помощь». Глава 20. Вот уже несколько дней Галер Орнвикс сидел в камере на нижнем этаже научного центра перевалочной базы Сервиги и раздраженно мерил ее шагами от стенки к стенке. Все катилось в тартарары. Их план по диверсионной работе на этой планете был четко сформирован и продуман до мелочей, но что-то пошло не так. Никто не ожидал, что члены местной преступной банды, в которую он для маскировки влился вместе со своими парнями, окажутся такими идиотами и из-за нелепой мелочи сцепиться с местными. Тем более, никто не знал, что им на выручку прибудут военные с базы. Самым же неприятным оказалось то, что он встретил здесь того, кого меньше всего ожидал встретить. Галер был полностью уверен, что за 3,5 года выродок Верзангера сдох на скарбе, а тут, гляди-ка, нет. Мало того, что выжил, так еще и сумел выбраться. Понятно, что не сам, помогли, узнал бы этих доброхотов, лично удавил. Столько стараний по подрыве и методичному уничтожению правящего рода и такой прокол, а теперь еще и пленение. Орнвикс очень сомневался, что ему удастся во второй раз выбраться из тюрьмы. Нет, он не смирился и тем более, не собирался раскрывать планы заговорщиков, хотя всего не знал даже сам. Этот слизняк Фарид в прошлый раз пробежался всего лишь по верхушке айсберга, никаких имен и точных фактов, всего лишь расплывчатая информация, так что Галер не опасался, что враг сможет добраться до того, что было ему известно, если только к допросу не подключится Сигнус Форверзангер. Хотя, кого он обманывал, отпрыск императора не упустит случая выяснить правду, а значит, придется как следует побороться, а если не выйдет, уйти достойно, унеся с собой все доверенные тайны. Фарид почти сразу предложил отправиться на допрос менталиста, но я тянул время. У меня было, что спросить у ублюдка, но пока не хватало элементарных знаний, как это сделать и каким образом вытянуть из Орнвикса необходимую информацию, а то, что он будет упираться, я не сомневался. Надолго откладывать встречу не было смысла, поэтому, каждый день мы с нейротренировались, да так, что с меня сходило по 7 потов. Я не бегал, не дрался, не махал мечом, не преодолевал непреодолимые препятствия. Я учился выстраивать мысленные стены, формировать ментальные щупы, направлять их в нужных направлениях, выискивать бреши в защите противников, разрушать блоки, обманывать и обходить преграды хитростью. Уф-эф, это оказалось не так просто, как показалось в начале. Наоборот, подобная тренировка выматывала не меньше физической. После нее я пару-тройку часов ходил с головной болью, которой не могли помочь никакие лекарства, а также смазанным зрением, не позволяющим разглядеть ничего дальше пары метров. Синтия успокаивала тем, что подобные симптомы появлялись у всех литверов в периоды становления ментальных способностей. Самым паршивым оказалось то, что капитан тоже решил заняться моим обучением, поэтому ночами я работал с нейро, а днем загибался от тренировок с Фаридом. Каждый вечер в течение 2 последующих недель проклинал капитана за его упорство и благодарил за выдержку, ибо почти по 8 часов в сутки он учил меня управлять ментальными способностями. Обучаться приходилось практически с нуля, мало что получалось хорошо с первого раза, точнее сказать, ничего не получалось. Если раньше организм реагировал на мысленное вмешательство в мой разум спонтанно, просто стряхивая с себя чужое воздействие, то теперь приходилось контролировать этот процесс, более того, растягивать защитный механизм не только на себя, но и на определенно выбранную цель, в данном случае, Юсуфа Фарида, выступающего моим оппонентом. Даже занятия с нейро не подготовили меня к такому выматывающему воздействию. В Вирте было тяжело и сложно, а в реале казалось вообще невозможным, но я все равно преодолевал эту невозможность, медленно, но верно продвигаясь к своей цели. Не обходилось без эксцессов. Иногда хотелось вместо ментальной атаки тупо набить Юсуфу морду. Спасибо нейро, которая умело гасила мои яростные порывы. Я злился и негодовал, когда не получалось раскинуть щупы чуть в сторону и отгородить разум капитана от возможного проникновения, чего уж говорить о выстраивании полноценной защиты. А подстраховка Фариду была нужна, потому что в последний визит все его силы ушли на то, чтобы самому не попасть под влияние Галера. Об ответной атаке речи уже не шло. Мы только диву давались, откуда Орнвикс брал силы, ментально укрепляясь день ото дня. Ближе к полуночи приползал к себе в комнату и падал на кровать, мучаясь от сильнейшей головной боли и скуля в подушку, прекрасно понимая, что на следующий день снова отправлюсь к капитану и буду насиловать свой организм, пытаясь добиться любых маломальских результатов. В такие моменты ужасно хотелось провалиться в сон, но было нельзя позволять себе подобную роскошь, поэтому вместо сна погружался в вирт и продолжал истязать свой мозг. Ускоренная программа обучения, как назвал ее капитан, пусть и со скрипом, но начинала давать свои плоды. «Молодец, Варлен, еще немного, сосредоточься. Нет, не отпускай нить, растягивай ее. Ну что ты делаешь?» – завопил Фарид. «Что ты своими граблями дергаешь? Мысленно растягивай, а не руками». Открыл глаза и выдохнул. «Не могу, надоело. Сколько можно по одному и тому же месту? Столько, сколько нужно, до тех пор, пока не научишься и не сумеешь поставить нормальный, устойчивый и осознанный блок. Проще в реальности построить новую стену вокруг базы, чем возвести ее в моей голове», — рявкнул раздраженно. «Это ты зря. Один раз сделаешь, потом будет намного проще. Поэкспериментируешь с каркасом, выберешь наиболее удобный для себя стиль и вперед. Знаешь, Юсуф, мне иногда все это таким бредом кажется. С одной стороны, ясно и понятно, а с другой, за гранью реальности. Ничего, через некоторое время будешь выставлять и растягивать защиту, даже не задумываясь, не чувствуя при этом никакого дискомфорта. Хорошо бы так, а то надоело постоянно мучиться головной болью». Нейра тоже не оставалась в стороне, постоянно подбадривая и вселяя уверенность, поэтому ничего не оставалось, кроме того, как верить этим двоим, и, конечно, в себя. Без этого никак. Очень обрадовался, когда удалось сдвинуться с мертвой точки и выстроить осознанную, с кучей дыр и прорех мысленную стену. А уж когда получилось растянуть ее на двоих и вовсе, чуть не запрыгал на месте от ликования. Правда, продержалась она чуть более минуты, но это уже не имело значения. Прогресс налицо. Вот, так-то лучше, с облегчением улыбнулся капитан и хлопнул в ладоши. Принцип построения запомнил, да, теперь осталось только тренироваться и совершенствоваться. Прошла еще неделя, и я смог похвастаться своими успехами, так как научился создавать защиту от ментального воздействия в любой момент и раскидывать ее как минимум на 5 человек. Правда, чем длиннее она получалась, тем слабее и тоньше оказывалась, да и держалась не особо недолго. «Молодец», — в очередной раз похвалил меня Фарид. «С завтрашнего дня буду учить тебя дожимать оппонента, чтобы не просто считывать картинки из разума, а заставлять говорить. В большинстве случаев, признание, записанное на галку, в 100 раз эффективнее, да и образы не всегда можно расшифровать однозначно, но это дело времени. Пока твоя задача заключается в том, чтобы прикрыть мой разум при допросе Галера. Если ничего не выйдет, попробуем еще раз». Наконец, настал решающий день. К слову, Фарид за это время уже 2 раза наведался к Орнвиксу, но его визиты оказались безуспешными. Ничего нового узнать не удалось. «Готов?» – поинтересовался Фарид. «Да». «Слушай, а зачем столько мороки? Почему не дать ублюдку сыворотку правды? Было бы намного проще и эффективнее». Юсуф посмотрел на меня как на идиота, а Синтия хихикнула, давая понять, что я сморозил очередную глупость. Потому, что современный мозг, при помощи нейросистемы блокирует ее воздействие, пояснила нейра. Тогда просто-напросто удалить эту нейросистему и считать потом с нее все данные. Умный, да, усмехнулась невидимая подруга. Галер ни за что не согласится на добровольное изъятие, а насильственное вмешательство приведет к тому, что все данные сотрутся. Могу предположить, что у таких, как Орнвикс, стоит еще и контрольный блок, устраняющий угрозу раскрытия информации, но это не точно. Хочешь сказать, что когда мы попробуем вскрыть его мозг, то сработает закладка и он погибнет, скорее станет овощем, способным пускать только слюни, так что вам придется действовать очень осторожно. Предупреди Юсуфа, стоит копнуть поглубже, и мы можем упустить Галера, не получив ни крупицы знаний. Понял. Спасибо, что помощь. Всегда, пожалуйста, обращайся. Сегодня был первый допрос, на котором я должен был не просто присутствовать, а полноценно участвовать. Я не имел права подвести капитана, поэтому мысленно подбадривал себя, прогоняя уничижительные мысли. Нельзя сказать, что боялся неудачи, наоборот, опасался, что узнаю слишком много и пути назад не будет. Впрочем, его уже и так не было. Натянув на лицо маску безразличия, шагнул в полутьму камеры. Галер Орнвикс за время пленения нисколько не изменился, разве что немного обрюзг и потолстел. Видимо, заключенных тут кормят на убой. Забавная вышла ассоциация, потому как большинство подопытных, находящихся в этом здании, едят вдоволь, но долго не живут. Кстати, я так и не успел оглядеться вокруг и прошвырнуться по лабораториям, хотя допуск Фарид мне оформил еще пару недель назад. «Смотрите-ка, кто к нам пожаловал», — усмехнулся Галер, завидев мою физиономию, что, наследничек, решил спуститься с неба на землю и навестить нерадивого слугу. Капитан нахмурился, не понимая, о чем говорит пленник. «Я, кстати, тоже. Про наследника все понятно, а вот про, какой слуга, нейра, он на чем? Скорее всего, о себе. Может, служил во дворце или в одной из резиденций. Странно, я его совершенно не помню». В голове Синтии послышались недовольные нотки, словно это она проглядела заговор. «Прекрати», — бросил симбианту. «Не хватало мне еще нейросети, отягченной чувством вины. Как говорится, приплыли, товарищи. Просто так заглянул или поболтать?» Криво усмехнулся Галер. «Интересно посмотреть на того, кто...» Замялся, а затем махнул рукой. «Плевать, давно пора было все рассказать Фариду. Вот он, удобный случай, продал меня на скарб. Скажи, вот ты говоришь, что был слугой, что тебя не устраивало? Платили мало, относились плохо, незаслуженно занижали способности? Вряд ли. Дом Деллера Толлус всегда выполняет свои обязательства и своих подданных бережет, предоставляя им самые выгодные условия для проживания, обеспечивая и поддерживая во всем, в том числе и в военных конфликтах между родами. При упоминании правящего рода, Фарид встал в стойку, как выдрессированный охотничий пес. «Ты, мерзкий выскочка, думаешь, родился с золотой ложкой в заднице и тебе все позволено? Как бы не так, за все придется платить и ты заплатишь, ублюдок», — зло сплюнул Галер. «Да что я тебе такого сделал?» — произнес недоуменно. «Ты обесчестил мою жену, мразь!» Кхм, подавился воздухом. «Ну, Верзангер, ты все-таки был извращенцем. Ни за что бы не подумал, что бывшему хозяину этого тела могла понравиться подобная экзотика. Не насиловал он никого. Неужели считаешь, что третий наследник престола позарился бы на обезьяноподобную бабу?» Возмутилась Синтия. «Не знаю», — протянул в ответ. «У каждого свои предпочтения. Фу, нет, не было такого. Или Орнвикса ввели в заблуждение, или его жена другой расы», — сделал вывод я, а так как Галер-менталист, он мог запросто узнать об измене благоверной. «Я бы на ее месте тоже от такого загуляла», — хмыкнула Синтия. «Ты ведь ее даже не помнишь», — зло процедил пленник, гневно глядя на меня. «Увы», — пожал плечами. «Кстати, Синтия, твой недочет», — мысленно обратился к Нейра, — «сама же говорила, что помнишь всех бывших любовниц Сигнуса, но не их же мужей. Нет, некоторых знаю, тех, с которыми господин сталкивался напрямую хоть раз, а вот остальных. Знаешь, Верзангер, даже если я сдохну, ты, твоя высокородная семейка все равно, рано или поздно, поплатится. Я, всего лишь винтик в огромной махине, которая катится как снежный ком, и ее уже не остановить», — хрипло рассмеялся Салинг. «Посмотрим», — оборвал пленника. Фарид, молчавший все это время и внимательно прислушивающийся к разговору, крякнул и, наконец, подал голос. «Варлен, выйдем». «Что? Зачем?» — спросил я, уже зная ответ на свой вопрос. «Не здесь», — нервно бросил капитан и, выйдя из камеры, быстро повел меня по длинному коридору. Оказавшись в небольшом помещении, полностью обнесенном металлическими стенами, в котором не оказалось ничего, кроме двух стульев и небольшого стола, прикрученного к полу, капитан нажал на вмонтированную справа кнопку, отключая видеосвязь и звук, полностью изолируя нас от остального мира. «Меры предосторожности», — бросил он резче, чем хотелось, и нервно дернул щекой. «Прошу, присаживайтесь, господин Верзангер. Я ведь все правильно понял. Вы никакой не Классен, вы Сигнус фор Верзангер, второй наследник правящего дома, которого все считали мертвым последние 3,5 года. Вот пусть и продолжают так считать, хотя бы еще какое-то время». Капитан резко выдохнул и, вскинув руки, потер ладонями лицо, словно надеясь, что, когда он их отдернет, меня здесь не окажется. «Напрасно, никуда я не денусь. Но, ваше высочество, как?» — хотел ответить матерно и в рифму, но передумал. «Оставьте, сейчас не до титулов. Вообще, на какое-то время забудьте о том, кто я такой. Считайте, что перед вами обычный граф, Варлен фор Классен». Юсуф нервно поскреб бороду. «Это будет сложно сделать, но я постараюсь, Варлен». Последнее слово Фарид выдавил с трудом, словно его вытаскивали из него раскаленными клещами. «Мне, наверное, стоит сообщить о вашем чудесном воскрешении, Врумп?» «Ни в коем случае. Если бы я захотел, давно сделал бы это сам. Пусть все идет так, как идет. Не стоит торопиться. Как скажите, ваше. Прошу прощения, как скажешь, Варлен. Доверие доверием, но подписку о неразглашении с него возьми», — подсказала Нейра. «Непременно». После непродолжительного разговора решили вернуться к нашему пленнику и довести начатое до конца. Уже по дороге Фарид резко остановился и развернулся в мою сторону. «А Кармелия в курсе того, кто ты такой?» «Нет», — усмехнулся в ответ. «Кстати, о том, что она правительница независимой колонии Дармин, я тоже узнал только здесь, на Сервиге. Ох ты ж, вот это дела. Так что у вас произошло? Это ведь она тебя вытащила со скарба?» «Она», — не стал скрывать очевидное. «И ничего, ничего я тебе не скажу. Сам спросишь у Киллы Кармелии лично при следующей встрече». «Эх, долго же мне ждать придется», — задумчиво изрек Фарид, а затем покосился на мой свадебный браслет. «Да все он понял», — хмыкнула Нейра. «Понял, не значит узнал достоверно. Пусть оставит свои домыслы при себе. Я ему не жеманная сплетница. Захочет Кармелия рассказать, расскажет, а если нет, то значит, знать Фариду ничего не положено. К тому же, я обещал не разглашать обстоятельства нашей женитьбы, а свои обещания надо держать. Вы еще не жили вместе, а уже. Правильно говорят, муж и жена — одна сатана. Отстань, язва. Ох, какой же фурор произведет ваш брак, когда все раскроется», — Глаза капитана блеснули в предвкушении, только берегись, как бы Кармелия не снесла тебе голову в порыве злости. Ничего, как-нибудь отобьюсь, весело рассмеялся, в случае чего, перекину на плечо и утащу в свою берлогу, а уж там быстро гнев выветрится. Вспомнил единственную ночь с женой и то, как она во сне прижималась к моему плечу. На губах сама собой расползлась улыбка. Глава 21. Когда вернулись в камеру, Галер заметно нервничал, хоть и старался скрыть беспокойство. «Будешь пытать, вы, верзангеры, те еще садисты. Это с какой стороны посмотреть? В отличие от тебя, я не мучил, не убивал мирных жителей. Это ты о той кучке местного сброда из замка? Тоже мне, нашел, о чем беспокоиться. Растопчи я их всех, никто даже бы не заметил. Я заметил, процедил сквозь зубы, чувствуя, как внутри начинает подниматься неконтролируемая ярость. Захотелось прибить ублюдка на месте, но усилием воли остановил уже тянущиеся к горлу Галера руки, на что тот только гаденько ухмыльнулся, а затем, ярость и ненависть, плескавшиеся в глазах Орнвикса, затмила все остальные эмоции. Менталист плевался ядом не хуже очкастой кобры. Пришлось отойти на пару шагов назад, чтобы не забрызгал слюной. «Довольно», — послышался за моей спиной голос, молчавшего все это время капитана, «господин Верзангер, вы готовы, Юсуф?» — произнес укоризненно, на что тот только пожал плечами. «Варлен, ты готов?» — исправился капитан. «Да, Фарид, давай вытянем из этого поганца все, что возможно. Начинай, с удовольствием», — и я раскинул защитную сеть. Орн ВКС понял, что шути кончились. «Попробуй, Фарид, атаковать разум Галера без моей подстраховки», и Салинг запросто мог вскрыть мозг капитана. Чтобы этого не случилось, мне пришлось как следует поработать. Не знаю, как у других, обладающих схожими способностями, но у меня, это была действительно сеть, по виду напоминающая рыболовную. Когда учился, пытался выстраивать стену из блоков и кирпичей, но под ее тяжестью, мозг не выдерживал и просто сметал только сформированную конструкцию. Нужно было что-то другое, и я подумал, почему бы не сотворить что-то легкое, почти невесомое, не давящее на разум, и перед мысленным взором предстала рыболовная сеть, тонкая, крепкая и надежная. Маленькие отверстия между нитями заполнились плотным воздухом, создавая внутренний вакуум и не давая чужой воле просочиться внутрь, защищая от мысленного давления и проникновения извне. Фарид, почувствовав, что я обезопасил его сознание, довольно кивнул и сделал резкий выпад. Щупы капитана рванули вперед, впиваясь в разум Орнвикса, заставляя того раскрыться и начать подчиняться. В глазах Галера вспыхнуло удивление, которое он быстро успел погасить, а затем, я почувствовал, как моя сеть дернулась. Раз, другой, третий, словно с той стороны затрепыхалась огромная рыбина. Сеть тряслась и вздрагивала, но прекрасно держалась, ни на миг не ослабнув. Галер понял, что пробиться сквозь выставленную защиту не получится, и направил усилия на то, чтобы не позволить капитану влезть в его разум, но, так как Фариду не нужно было тратить силы на создание покрова, он все их сосредоточил только на атаке. Мысленные щупальца разорвали выстроенную противником стену, проникая внутрь разума и вытягивая необходимую информацию. Я увидел, как побелело лицо Галера, как в его глазах начал плескаться страх, переходящий в животный ужас. Все верно, Орнвикс не смог сохранить тайны заговорщиков, а за такое не прощают. Если до этого он мог надеяться на ничтожный шанс на помилование, то теперь оно было ему ни к чему. Галер автоматически попадал в ранг предателей. Единственное, что осталось, это быстрая и легкая смерть. Как только Салинг это понял, сразу же отбросил остатки сопротивления и мгновенно рванул внутрь себя, перекрывая доступ к кислороду, стараясь отправиться на тот свет до того, как выдаст всю накопленную информацию. Фарид не успел остановить его действия, для подобного необходимо было отозвать щуп и прекратить давление, но капитан не был настолько искусным мастером, чтобы прекратить продвижение на полпути и вернуться обратно. Словно издалека услышал, как Юсуф выругался, и перед моим взором тотчас сформировалось два длинных, прозрачных жгута, которые устремились на перерез, перехватывая контроль управления за телом менталиста. «Молодец», – прошептала Синтия, стараясь не сбить меня с концентрации, «не торопись, потихоньку». Замедлился, как велела Нейра, так как опасался что-то сделать не так, но, видимо, притормозил слишком сильно, и этого времени Галеру хватило, чтобы выполнить задуманное. Орнвикс захрипел, рухнув на пол, рванулся вперед, падая на колени и дергая за ворот рубахи, ослабляя захват и нажимая на плотно сжатые челюсти, чтобы облегчить поступление кислорода. Безрезультатно. Последний полустон-полувсхлип вырвался из уст пленника, забирая жизнь из когда-то крепкого тела и даруя смерть. Искусственное дыхание делать оказалось бесполезно, нейра подтвердила, что Саллинг не просто задохнулся, а создал такое давление, под которым раздавил собственные трахеи. Галер Орнвикс остался неподвижно лежать на грязном полу, невидяще уставившись в потолок тюремной камеры и победно улыбаясь, демонстративно сдохнув на своих условиях. Уфф откинулся назад и покачал головой, еще бы чуть-чуть, совсем немного, и я не дал ему умереть. Сзади, тяжело дыша и облокотившись на стену, стоял Фарид. «Ты молодец, все правильно сделал, не успел», — произнес с сожалением. «Не твоя вина, кто же знал, что этот гаденыш окажется таким прытким». Еще раз окинул лежащее тело взглядом и поднялся на ноги. «Удалось хоть что-нибудь узнать?» — капитан кивнул. «Да, пусть и немного. Пошли отсюда, по дороге расскажу». Молчали до тех пор, пока не оказались на свежем воздухе. Чуть покачиваясь от усталости, словно пьяные, добрели до ближайшей скамейки и, кряхтя, плюхнулись на нее задницами. «Вот, скажи мне, Варлен, какого хрена ты врал, что ничего не умеешь?» «В смысле?» — не понял наезда. «В прямом. Ты, наследный принц империи, отделал вид, словно первопроходец на Вройльне. Зачем был весь этот спектакль? Ты же прекрасно все можешь и умеешь. А ты поживи 3,5 года на скарбе и не такому разучишься. У меня нейросеть в нерабочем состоянии, знаешь, сколько времени была? Я, вообще, считал, что не восстановится, как слепой котенок тыкался, можно сказать, жизнь с чистого листа начинал. Все навыки заново разучивать приходилось, да и сейчас приходится». «Понял, понял, не кипятись», — миролюбиво произнес Юсуф, признавая свою неправоту. Огляделся. Рядом на протяжении 50 метров никого не наблюдалось, но, чтобы продолжить разговор, решил подстраховаться. «Синте, проследи, чтобы не напортачил, и подскажи, если начну что-то делать не так. Вчера почти целую ночь учился ставить полог тишины, перенаправляя звуковые волны вовнутрь, не давая им распространяться по периметру 50 сантиметров. Управлять звуком оказалось не так сложно, как показалось изначально, но кропотливо. Подобная работа требовала внимания и высокой концентрации, но у меня получилось, правда, при прямом руководстве нейра. Сейчас тоже все вышло с первого раза. Заодно произвел воздействие на окружающее пространство, вызвав помехи в эфире, чтобы тот, кто в данный момент случайно или целенаправленно смотрел на нас с капитаном, при всем желании не смог ничего прочитать по губам. Все оставалось как и прежде, но, если бы кто-то решил получить информацию подобным образом, услышал только набор несвязанных друг с другом слов. «Давай, капитан, не тяни кота за причинное место, а рассказывай, что удалось выяснить», — повернул голову в сторону Фарида, переводя его мысли в нужное русло. Юсуф, почувствовав колебания пространства, кивнул и продолжил. «К сожалению, немного, но самое главное я ухватил», — ответил он и нахмурился. Галер Орнвикс, бывший начальник стражи в имении Вертона Форверзангера на Эванире, был замешан в попытке покушения на вашего брата. Это который, последнее, насколько я знаю, увенчалось успехом. Той, что произошла почти сразу после вашего исчезновения. Похоже, кто-то решил устранить императорскую семью и делает это не спеша, методично и очень продуманно, так, чтобы под него или их не подкопались. Галер знал множество потайных ходов и выходов во дворце Эваниры. Для него провести убийцу в покое Вертона ничего не стоило. Насколько я успел понять, ваш брат ему доверял, поэтому не ждал подвоха. «Погоди», — остановил Фарида, — «у меня есть сведения, что Вертон погиб при крушении звездолета, спасая детей и остальной гражданский состав, находившийся в тот катастрофы на крейсере. По моим данным, это официальная версия. О многом замалчивают, но предположительно, старшего принца отравили за 2 недели до крушения звездолета. По материалам, зафиксированным в РУМП, смерть принца держалась в секрете. На взорвавшемся корабле находился его двойник». «Ничего себе!» — присвистнул я, подозрительно прищурившись. Подобная осведомленность навевала отнюдь нехорошие мысли. «Откуда ты это знаешь?» «Пришлось кое с чем столкнуться год назад по долгу службы, вот и всплыло случайно». Задумчиво посмотрел на Фарида. Подозревать капитана в чем-либо было глупо. Он даже не знал обо мне до недавнего времени, так что продумать многоходовку по использованию и последующему устранению моей персоны попросту не мог. Стоп, тут же осенило меня. Если все так, как говорит Юсуф, то значит, Ишер мне соврал или сам не знал правды. Спорный вопрос, ответ на который хотелось бы получить. Я на днях как раз подумывал попросить капитана связаться с главным смотрящим всех тюрем на Техарме, Иллинойсом Тримом, и вызвать того на Сервигу. Думаю, у Фарида хватило бы полномочий, а если нет, то связи точно бы помогли. Теперь же, убедился в правильности своего решения, потому как переговорить с бывшим сослуживцем определенно стоило, да и пришла пора вытащить парня из той клоаки, в которую Турина угодил, а если случится так, что он замешан в заговоре, обратно вернуть труда не составит. Что еще удалось узнать? По всей империи началось движение, пока не явное, но все к этому и ведет. Кто-то хочет поменять династию, это очевидно. Атаки в основном идут на секретные объекты и не только научные лаборатории. Нападение, как планировалось здесь, на Сервиге, нет. В основном шпионаж, саботирование, исчезновение высококвалифицированных кадров. Во всяком случае, именно это мне удалось вытянуть из разума Салинга, но сам понимаешь, выводы, сделанные по полученным образом, можно истолковать по-разному. А заказчики? Галер не дурак, может, многого и не знал, но о чем был в курсе, утащил с собой в могилу. Нет, кое-какие лица засветились, но это шестерки, всего лишь верхушка айсберга. Понятно, пробормотал задумчиво, что делать будешь. Фарид посмотрел на меня, явно ожидая приказаний. То, что вы, нет, сейчас ты рулишь. Я недостаточно в курсе всей ситуации, чтобы объективно смотреть на вещи. Тогда передам информацию в РУМП, а дальше по инструкциям. Пусть будет так, наверняка начнутся аресты, подобное не замолчишь. Пустое, пробегутся по сошкам, никто даже не заметит, кроме их хозяев, а те залягут на дно, прижав на время хвост. Опять же, доказательств у нас нет. Галер мертв, а информация, полученная с помощью ментального воздействия кем-то одним, не является достаточным фактором для предъявления обвинения. Это только мои, ничем не подкрепленные слова. Межгалактическим ищейкам придется рыть пространство носом, чтобы хоть чего-то добиться. Уверен, они уже работают в этом направлении. Мы вряд ли им сообщим что-то новое, за исключением нескольких имен. Управление межгалактической безопасности не будет действовать в открытую и брать нахрапом, оно начнет свою игру по-тихому, так, чтобы не вызвать подозрений. Да что я вам объясняю, сами небось лучше меня знаете, как действуют такие структуры. Погоди, Галер говорил, что лично сдал меня управляющему Скарба, но я его не помню. Вот и я тоже, горестно вздохнула Нейра, что-то смутное мелькает на задворках памяти, но никак не могу восстановить картинку. Ублюдок, выплюнул капитан, что тот, что другой. Согласен, Орнвиксу удалось уйти от преследования после первого неудачного покушения на твоего брата. Единственное, что ему оставалось, податься в космические пираты, дал подсказку Фарид. Точно, воскликнула Нейра, а я дернулся от резкого звука, раздавшегося в голове, вот оно. Синтия материализовалась рядом с Фаридом, и, присев на краешек скамьи, обняла того за плечи невесомой рукой, поглаживая невидимыми пальчиками щеку капитана. «КХМ, КХМ, прекрати», — закашлялся я. «Что прекратить?» — не понял Юсуф, так как я произнес фразу вслух. «Нет, ничего. Это я так», — бросил серьезный взгляд на неугомонную нейросеть, которая явно получала наслаждение от своей проделки. «Дай девушке развеяться», — хмыкнула Синтия, но все же отодвинулась от капитана, вздохнув так тяжело, словно у нее отобрали любимую игрушку. «И да, теперь я понимаю, почему образ Салинга казался мне таким расплывчатым. Этот гад старался не показываться нам на глаза, а появился только в тот момент, когда сонное пойло начало действовать. Ты уже был практически в отключке, да и я к тому времени плохо функционировала. Кретполин у нас доставлял кто-то из его команды, а сам он договаривался с Микасом заранее. Я видел разговор Галера с Редполином. К сожалению, слов разобрать не удалось», — подтвердил выводы нейрокапитан. «Я даже вздрогнул, создалось ощущение, что он тоже слышал наш диалог, но нет, капитан просто попал в точку. Уже не важно. Юсуф, мне нужно, чтобы ты вызвал на Сервигу Иллинойса Трима. Хочешь прищучить Редполина? Не только. Надо одного Ролита вытащить со свалки. Очень подозрительно все это выглядит. Заодно, пусть Иллинойса и Микаса потрясет хорошенько. Сделаю. А Трим? Да, Главный проверяющий знает меня в лицо, и могу с уверенностью на 90% сказать, что ему можно доверять. Этот не предаст. А чего же тогда на 90, а не на 100? На 100 я не верю никому, даже себе. Вот так-то, мой друг. Хе-ха, логично. Снимай полог. Пойдем, передохнем. Вечером встречаемся на площадке. Опять будешь меня третировать? Буду. Раз ты говоришь, что забыл основные принципы работы с менталом, придется заново обучаться. Защиту ты уже освоил. Сегодня отработаем нападение, а через пару дней поговорим со Стайсом. Пусть пока помаринуется. Сомневаюсь, что он вообще что-то знает. Наверняка просто повелся на гринны. Сдается мне, использовали парня в темную, но проверить все же стоит. Согласен. Вечер наступил довольно быстро. Погода испортилась основательно. Поднялся сильный ветер, который был способен снести с ног не только человека, но, как мне показалось, даже слона. Капитан предложил перенести тренировку в зал, чему я очень обрадовался. Радость длилась недолго, только до тех пор, пока не начался ментальный мордобой меня любимого. Фарид подошел к обучению ответственно, впрочем, как и всегда, а зная, кто перед ним, щадить не стал, наоборот, утроил усилия. Юсуф показывал, что нужно делать и как воздействовать на сознание другого человека. Сам он мог вытягивать только образы, силы и способности на то, чтобы заставить открыть разум и подчинить речь, заставляя своего оппонента выдать информацию, у капитана не имелось. Впрочем, заставить кого-то заговорить могли только литверы. «Почему ты думаешь, что у меня получится? Я в тебя верю. Если ты раньше мог это делать, а ты мог, то и теперь сможешь». Фарид прав. Уперев руки в бока и послав капитану воздушный поцелуй, проговорила появившаяся за его плечом блондинка. «Легко, сказать, сложно, сделать. Работа предстояла кропотливая и тонкая, как я выяснил в теории. Мало грубой силой уметь раздвигать слои сознания, необходимо было научиться снимать блоки по кирпичику, не повреждая основу, расчищая путь, просеивая каждую пойманную мысль, словно песок сквозь сито. Я объяснил процесс. Тренируйся на мне, заставь заговорить». Фарид склонил голову, стоя напротив меня. «Ага, как же», пробормотал скептически. «Нечего сопли жевать, начинай». Глава 22. Чувствовал, что у меня получится, именно поэтому медлил. Не хотелось выуживать у капитана непредназначенную для моих ушей информацию. «А если я случайно заставлю тебя открыть то, что находится под грифом «секретно»? Ты давал подписи о неразглашении. Вдруг сработает закладка на нейросети, и тебя, не знаю, там контузит или еще чего похуже. Не того боишься? Я все-таки менталист, и мой блог без специальной подготовки не прошибешь, во всяком случае, с первого раза». Я оценил уровень сопротивляемости галеры и выставил примерно такую же защиту. «Все важное запрятано куда глубже, чем ты думаешь. А если даже пробьешь, то я буду только рад. У меня нет и не может быть секретов от Сигнуса Форверзангера, второго наследника правящего дома Эрталус. Данное действие не будет рассматриваться как предательство. Об этом можешь не беспокоиться». «Раз ты так считаешь», — хмыкнул скептически. «Кстати, как я узнаю, что ты говоришь правду, а не втираешь дезу? Подыгрывать и врать не буду. Не в том мы положении, чтобы дурачиться». «Понял», — кивнул серьезно, а мысленно усмехнулся и потер руки, решив, что если все получится, то не упущу такого момента и по драконю Фарида. Первые потуги не увенчались успехом, но постепенно стал замечать, как напрягается капитан, как ему все сложнее удается сдерживать себя и не поддаться напору, выплескивая мысли в слова. «Здорово, никакой сыворотки правды не нужно. Просто открывай ментальные шлюзы и потихоньку продавливай, при этом давая установку на озвучивание нужных ответов». В голове у Фарида была полная мешанина. Догадывался, что он сделал это специально, чтобы усложнить мне задачу, но спустя несколько минут после того, как проник в его разум, отсортировал ненужный мусор и, определившись с вопросами, начал свой допрос. Юсуф кивнул, давая понять, что я достиг нужной концентрации и могу действовать. Главное было не сорваться и не упустить ту нить, которая отвечала за соединение нашего с ним разума. Шаг в сторону и все, конец. Не только эксперименту, но и, скорее всего, мне. Это был риск, и мы оба об этом знали. Сначала спрашивал полнейшую ерунду, потом начал переходить к более каверзным вопросам. Видя, как багровеет лицо капитана, хмыкнул. Что бы он ни делал, как бы ни сопротивлялся, На каждый заданный вопрос я выуживал необходимый ответ. Это был прекрасный случай проверить капитана на лояльность императорской семье, чем я не преминул воспользоваться. Думается мне, Юсуф все это затеял не только для того, чтобы научить меня полностью владеть менталкой, но и наглядно показать, что не держит камня за пазухой. Доверие Фарид оправдал. Нет, я не стал углубляться и сканировать его разум от корки до корки. Оно мне надо, просто пробежался по верхам, иногда делая глубокий нырок и всплывая на поверхность. Когда видел ограничения и поставленные блоки, не лез на пролом, просачивался словно песок через сито и аккуратно смотрел, чтобы потом надавить и заставить капитана озвучить то, что я видел образами. Может, конечно, и упустил что-то важное, но тут уж как получилось. Захочет Фарид рассказать, расскажет. Личной жизни Юсуфа тоже не стал касаться, не мое это дело. Стоило забрести в дебри семейных отношений, как я рыбкой выскользнул на поверхность. Ну его нафиг. Когда почувствовал начавшую наваливаться усталость, потянул щупы назад. Не резко, стараясь не причинить Юсуфу боли, вел медленно, не спеша, даже скорее полз. Зато, когда завершил сеанс слияния с разумом капитана, по-другому сию процедуру у меня язык не поворачивался назвать, тот лишь пошатнулся, но быстро пришел в себя, и тряхнув головой, воззрился на меня в изумлении, не ожидая подобного результата от первой полноценной попытки. «Ну ты даешь, не ожидал», — присвистнул Фарид. «Я тоже», — с гордостью произнесла Нейра, — «даже без моей помощи справился. Сам удивляюсь, как так получилось», — пробормотал в ответ, скривившись. «Если судить по внешнему виду капитана, то я все сделал правильно, для него наш эксперимент не имел никаких последствий, а вот для меня как раз наоборот». Голова раскалывалась, словно ее раскололи надвое, а в глаза, казалось, вонзились раскаленные иглы. «Потерпи, сейчас подлечу, хотя твоя регенерация уже начала действовать, я ускорю процесс». «Спасибо, Синтия», — поблагодарил мысленно. «На сегодня достаточно, иди, Варлен, отдыхай. Завтра попробуем разговорить с Тайса». К себе возвращался перебежками, пригибаясь от летящего в лицо песка. Проходя мимо мидблока, заметил кутающуюся в теплый плащ доктора Мирты и улыбнулся. Женщина шла, опустив голову и придерживая капюшон, почти полностью скрывшись под маской, защищая лицо от ветра. «Хайти!» — окликнул ее, сплевывая мгновенно осевший на языке песок. Цырганка повернулась в мою сторону и приглашающе махнула рукой. «Со всей этой кутерьмой у нас даже не было случая как следует поговорить. Комната доктора Мирт была чем-то похожа на мою, но отличалась уютом и, не побоюсь этого слова, домашностью. Едва уловимый запах медикаментов смешивался с ароматами жасмина с нотками кофе и корицы. Хайти любезно предложила выпить чаю, а затем накормила домашним ужином. Разговор шел легко и непринужденно. Сам не заметил, как переместились на кровати руки доктора, скользнули мне на плечи, а вторые поползли вниз. Ночь пролетела незаметно. Утром, мы полностью довольные друг другом, спокойно позавтракали, обмениваясь шутками и убедившись, что погода более-менее наладилась, отправились по своим делам. Когда подходил ко входу в здание, под которым располагался научный центр, заметил ожидающего меня Фарида, который нетерпеливо постукивал носком сапога по земле. «Долго же ты шел, я уж думал посылать за тобой», — пожал плечами. «Как получилось? Пошли тогда, попробуем вытянуть из Стайса хоть что-то. Кстати, по поводу твоей просьбы, это какой? Вытащить на сервигу Иллинойса Трима. И что? Получилось. Удивительно, но, скорее всего, да. Считай, что тебе повезло. Сейчас главный смотрящий как раз находится в этой галактике. Мою просьбу ему передали, точнее настоятельно попросили заглянуть к нам на огонек, а вот сделает он это или нет, другой вопрос. Насколько я слышал, Трим мужик вредный, может и поперек пойти, если ему что-то не понравится. Может, — кивнул, поморщившись, понимая, что Иллинойс тот еще упрямый засранец. Это не прямой приказ, обязательный к исполнению, а просьбу, озвученную начальством, можно и проигнорировать, особенно, если это начальство попыталось надавить. Трим у большинства коллег сидел в печенках, въедливый, местами бескомпромиссный, но при этом чертовски хитрый и преданный империи до мозга костей. Многие пытались сместить смотрящего с места, вставляли палки в колеса, да только бесполезно. Иллинойсу всегда удавалось тем или иным способом заткнуть завистников и злопыхателей. Врагов у главного смотрящего было много, но и друзей не меньше. Сигнус фор Верзангер как раз был одним из последних. Спасибо, Юсуф. Очень надеюсь, что Трим примет верное решение. Около камеры Фарид на секунду застопорился, а затем резко распахнул дверь. При виде нас Стайс встрепенулся, вскочил на ноги, подслеповато щурясь на ярко вспыхнувший свет, и сделал два шага назад. Предатель знал, что эта встреча не принесет ему ничего хорошего. Женская фигура, материализовавшаяся за его спиной, скорчила мне забавную рожицу, изображая ужас, который несомненно творился в душе Стайса. Несмотря на это, парень держался, стараясь спрятать все эмоции за маской безразличия, да только плохо это у него выходило. И я, и Фарид прекрасно ощущали чужие эмоции. Даже не пришлось усиливать свой дар, от пленника просто фанило страхом. Хорошо, что не дерьмом, подумал я и усмехнулся. Ну что, парень, сейчас Варлен тобой займется, скались, произнес Фарид, довольный тем, что мои способности будут применены не на нем, а на другом объекте. Только попробуйте, процедил Стайс, намереваясь казаться грозным, но это у него не вышло. Попробуем, попробуем, многообещающе произнес капитан, все равно ничего не узнаете. Хотя, я и так могу сказать, начиная посмеиваться, бросил предатель, за вами придут и придут очень скоро. Тебя, Фарид, повесит, в лучшем случае, расстреляют, а тебя, Фор Классен, ждет кое-что похуже. Не знаю, зачем ты понадобился моим нанимателям, но лучше моли о смерти, потому что, когда попадешь к ним в руки, ха-ха-ха, да у него истерика. Вот ведь баба худая, фыркнула Синтия, все так же стоящая позади Стаса и крутившая пальцем у виска. Сейчас погашу. Сделать это труда не составило. Всего лишь небольшое ментальное воздействие, и Стайс прекратил смеяться. Из глаз ушло вспыхнувшее за секунду до этого безумное выражение, сменившись отрешенностью. Похоже, перестарался. Пойдет, махнула рукой Нейра, так даже лучше, не станет сопротивляться. Неплохо, подвел итог Юсуф, начинай, Варлен, а я подстрахую. Я думал, что все выйдет легко. Все-таки у Стайса не было способностей к ментальному сопротивлению, рассчитывал, что пройду сквозь обычную естественную защиту, как нож сквозь масло, но не тут-то было. Как капитан и предполагал, на предателе был установлен блокирующий контур, который оказался намного сильнее, чем мы рассчитывали. Одно неверное движение, один маленький толчок не в ту сторону, и у парня бы вскипели мозги, причем буквально. Шаг влево или вправо мог превратить Стайса в полного идиота, пускающего на себя слюни. Тот, кто устанавливал защиту на его разуме, определенно знал свое дело. Легкий на первый взгляд, но очень прочный блок, никак не хотел поддаваться. Сначала попытался взять нахрапом, пробить его щупами, но это не помогло. Пришлось действовать более осторожно. Я продирался словно через лес, безумно боясь зацепиться за ядовитые колючки, торчащие во все стороны. Эта мерзость кололась довольно болезненно. Как только делал неосторожный шаг, в мозг словно впивалась раскаленная игла. Приходилось терпеть и работать дальше. «Не так», — подсказала Синтия, — «ты ищешь лазейку, а ее не будет, тут все наглухо запечатано». «А что тогда?» — процедил сквозь зубы, в очередной раз поморщившись. «Найди стык и подтачивай, а потом начинай снимать слой за слоем». «Легко сказать», — проворчал в ответ, — «помогай». На пару с Нейро нам удалось найти место спайки, и я принялся его потихоньку долбить. Дело пошло быстрее, а как только поднырнул поглубже, начал пласт за пластом вскрывать образы и мысли, добираясь до точки бифуркации, чтобы потом беспрепятственно влиять на разум и речь бывшего снайпера. Когда я достиг нужного звена, с меня сошло 7 потов. Фарид, пристегни его. Не хочу, чтобы парня переклинило, если вдруг случайно ослаблю связь. Не хватало еще получить от него по морде. Сам в чужой мозг не лезь, можешь сбить с настроя. Капитан быстро исполнил просьбу, приковав Стайса наручниками к небольшой цепи, торчащей из стены. Последние усилия и запоры слетели, открывая нараспашку двери разума, впуская внутрь и позволяя творить все, что заблагорассудится. «Есть!» — воскликнул мысленно, ощущая вместе со своей радость Нейра. На мгновение почувствовал себя всемогущим вершителем судеб, способным на все, но вовремя успел одернуть себя и понял, почему литверов боялись и даже ненавидели, хоть и делали это тихо и молча, храня ненависть на задворках сознания, так, чтобы никто не смог ее распознать. Надавил на болевые точки и, усилив нажим, приказал говорить. А дальше Стайс запел, да еще как, кривился, плевался ядом, костерил меня, на чем стоит свет, но все равно отвечал на поставленные вопросы, ибо его волю я почти полностью подавил, оставил немного собственного контроля, и то, только за тем, чтобы после допроса он не стал овощем. Конечно, можно было бы наплевать на его дальнейшее состояние, но я не стал этого делать, не потому, что мне было жалко предателя, а потому, что с выжженными мозгами он оказался бы бесполезен. К нашему великому изумлению, Стайс не был обычной сошкой, как мы посчитали в начале. Этот гад оказался куратором операции на Сервиге и координировал действия заговорщиков. Можно сказать, нам чрезвычайно повезло, не на 100%, но на 50% точно. Стайс не знал конечного заказчика. Он работал на оппозицию уже более 5 лет, 2 из которых служил на Сервиге, втираясь в доверие и вынюхивая факты о научном центре, передавал их неприятелю. Главного заказчика парень, естественно, не знал, зато сумел поведать многое другое. Через 2 часа у нас с Фагаром было огромное досье на заговорщиков и ответы на вопросы, касающиеся крупных нераскрытых преступлений, нападений на грузовые крейсеры, перевозившие гуманитарную помощь и космические аэробусы. Кроме этого, мы получили информацию о 4 сорванных покушениях на его императорское величество Амардира Форверзангера де Лератолуса. Лиц его организовавших мы так и не узнали, но некоторых участников, о которых не знало даже Управление межгалактической безопасности, вычислили. Самым скверным, что ко всему этому приложил руку Альянс Космоверт, союз 3 корпораций, располагающийся в самой заднице империи, галактики Юрим, но при этом владеющий 5% всей промышленности Техарма. На протяжении последних лет ходили слухи, что корпорация была связана с контрабандистами и космопиратами, но сколько бы ее ни шерстили сотрудники различных структур, ничего найти не смогли. При рассказе Стайса всплыло имя Тревиса Вейта, главного и неуловимого контрабандиста не только в самой империи, но и за ее пределами. Вейт был мстителен, лицемерен, непомерно жаден и беспощаден. О его жестокости ходили легенды. Им пугали маленьких детей и не зря. Этот туринец, видя цель, шел к ней, сметая все и всех со своего пути. На его счету были 1000 жизней. Если коротко, Тревис Вейт считался эгоистичным ублюдком. Службы империи сбились с ног, пытаясь поймать контрабандиста, но пока им это не удавалось. Хитрый гад почти всегда ускользал из-под самого носа правительственных агентов. Я выжал из Стайса практически все, что мог. Стоило оборвать связь с его разумом, как покачнулся. Голова закружилась и захотелось опорожнить желудок. С трудом сдержался. «Стой!» — подхватил меня Фарид, поддерживая. «Вот так. Ты молодец, Варлен. Просто молодец. Я даже не мог на подобное рассчитывать. Да никто не мог. Мы-то с тобой считали, что менталист тут был самым главным, однако, как выяснилось, все наоборот». «Угу», — пробормотал, совершая глубокие вздохи и чувствуя, как нормализуется состояние, потому что нейра уже приступила к процессу устранения последствий ментального проникновения в чужой разум. «Вот что бы я без нее делал, ну, ты как?» — поинтересовался обеспокоенно капитан. «Порядок, можешь отпускать. Невероятно, я бы после такого наверняка в отрубе валялся. Но я, не Литвер, тем более, не...» Фарид перевел взгляд на скатившегося по стене пленника, который сейчас ничего и никого не замечал. «Ну, ты понял», — кивнул. «Что с этим? А что, мы свое дело сделали, теперь пусть другие решают. Пошли, нам еще делать доклад. Нужно передать данные в Управление службы безопасности». Около часа провели в кабинете Фарида, общаясь по спецканалу с чинами из спецслужб. Когда те поняли, что за информацию мы добыли, к разговору подключились главы нескольких ведомств. Глава 23. Моя персона привлекла внимание спецслужб, чему я очень не обрадовался. Не хотелось раньше времени раскрывать свое инкогнито, но хвала Фариду. Этот ушлый капитан сумел заболтать ведущих с нами переговоры представителей ведомств, переключив их мысли на насущные проблемы. Вряд ли надолго, но даже за эту небольшую передышку я был благодарен Юсуфу и очень надеялся, что они до конца разговора так и не вспомнят о моей персоне. Зря. Румп не мог оставить без внимания непонятно откуда взявшегося Литвера. Пока шла беседа, в различные информационные хранилища были отправлены соответствующие запросы. Это я узнал от нейра, которая, довольно хихикая, наклонилась над сидящим в кресле Фаридом и невесомой рукой поглаживала его по голове. «По-моему, ты неровно дышишь к капитану», — обратился мысленно. «На мгновение застопорилась Синтия, и вскинула на меня взгляд ярко-бирюзовых глаз. «Может быть», — усмехнулась эта язва, а затем в один миг посерьезнела. «Опа, кто-то пытается взломать базу данных и вытащить досье на Варлена Форклассена. Пришла моя очередь удивляться. Поясни, откуда узнала?» «Я полностью восстановилась, пожала иллюзорными плечиками нейра. Теперь без проблем могу зайти в инфосеть любой государственной организации». Мысленно присвистнул. «Вот это просто офигеть, как здорово! Я бы так не сказала. Ограничения есть, хоть и немного. Ты как-никак из императорской семьи и доступ высшего приоритета для меня открыт. Главное, знать, что искать, а коды доступа и коды активации у меня остались. Если их не поменяли, проблем не будет. Потом скину всю инфу по тому, что нарыла безопасность о твоем исчезновении и покушениях на императорскую семью». «Погоди», — нахмурился я, полностью переключившись на мысленный диалог с Синтией и не слушая переговоры Фарида, «не хотелось бы привлечь к себе внимание». «Не беспокойся», — хмыкнула Ниара, «меня не отследят, уж что-что, но скрытно действовать я умею». Понадеялся на симбианта в этом вопросе и дал отмашку. «Стоп, можешь перекрыть доступ к досье Форклассена. Если эти жуки до него доберутся, то выяснит про брак с Кармелией, а там и до раскрытия настоящей личности недалеко. Эти упыри, как вцепятся своими зубами во что-то, не выпустят до тех пор, пока не размотают клубок до самого конца. Уже, пусть помучаются. Во-первых, Индбяк сама постаралась засекретить данную информацию, взломать будет сложно, а доступа у других структур нет. Это надо делать запрос лично императору, получать добро и коды активации для открытия досье. Плюс я постаралась и закинула сверху одну программку, так что можешь не беспокоиться. Если кому все-таки удастся взломать или открыть наше дело, информация сотрется без возможности восстановления. Это, конечно, хорошо, но выглядеть будет очень подозрительно. Ты можешь подкорректировать данные или вообще изменить. ХММ, можно попробовать. На мгновение подвисла нейра, все, влезла. Куда? Синтия исчезла из кабинета Фарида, и тут же я услышал ее голос у себя в голове. Куда-куда, на Кудыкину гору, в досье твое. И что там? Стало очень интересно, какая информация имеется на Варлена Форклассена и в каких ведомствах. Да, Индбяк неплохо все подретушировала, но при желании, есть за что зацепиться. Исправлю. Комар носа не подточит. Информации про тебя немного. Литвер, 28 лет, бастард, воспитывался в семье отца, как и положено. Родители погибли чуть более 3 лет назад в войне с Республикой Дармин. Ты отправился путешествовать по планетам Империи и недавно осел на Сервиге. Женат на... А вот тут становится интересно. Синтия демонстративно замолчала. Говори уже. На Арисе Интликс.